Госпожа Ван велела Дзяланю принять их. Дзялань вышел и через некоторое время с улыбкой возвратился. «Госпожа, у нас снова великая радость. Только что господин Джэнь Индзя был во дворце и слышал, что господину Дзяше прощаются все его провинности. А господин Дзя Джэнь не только прощен, но и восстановлен в наследственной должности Нингогуна. Звание Жунгогуна по-прежнему остается за моим дедушкой Дзядженом, и он снова будет назначен в ведомство работ, как только окончится траур по матери. Все конфискованное имущество полностью возвращается нам. Сочинение моего второго дяди Бао Юя государь прочел и остался им очень доволен. Он стал расспрашивать приближенных о Бао Юе, и, узнав, что Бао Юй приходится родным братом Юань Чунь, захотел повидаться с ним. Этому помогло еще и то обстоятельство, что Бэйцзинский Ван расхваливал государю достоинство Бао Юя. Тогда сановники сообщили государю: по словам Дзяланя, его дядя Бао Юй исчез, выйдя из экзаменационного помещения, и нынче его повсюду разыскивают. Тогда государь приказал разослать строгое приказание в Ямыни, ведавшие охраной пяти дорог столицы, чтобы чиновники приложили все усилия к розыскам Бао Юя. «Если государь столь милостив к моему дяде, госпожа, можете не беспокоиться, его непременно разыщут». После сообщения Дзяланя никто в доме не скрывал своей радости. Только Дзя Хуань ходил мрачный, разыскивая Цяо Дзе. Он ведь не знал, что Цяо Дзе вместе с Пин Эр и бабушкой Лю находится в деревне. Бабушка Лю, желая услужить Цяо Дзе, по прибытии домой предоставила для нее и Пин Эр свою лучшую комнату. Она постоянно приносила им пищу, и хотя эта пища была приготовлена по-деревенски, но чисто и вкусно. Пин Эр все время была здесь, и это особенно успокаивало Цяо Дзе. Между тем деревенские богачи узнали, что в дом бабушки Лю приехала молодая барышня из знатной семьи. Кому из них не хотелось поглядеть на девушку? И все в один голос говорили, что это небожительница, спустившаяся в мир смертных, и поэтому старались умилостивить ее. Одни присылали дичь, другие — овощи и фрукты, щеголяя друг перед другом. Среди всех этих богачей самым богатым был Джоу, достояние которого исчислялось десятками тысяч лян серебра, а земли — тысячами цинов. У него был 14-летний сын, красивый и способный юноша. Родители наняли для него учителя, и на последних экзаменах он получил ученую степень Сюцяя. Однажды мать этого юноши, увидев Цяо Дзе, загорелась завистью и подумала: «Как жаль, что мы деревенские люди не можем взять в жены нашему сыну такую барышню». Но бабушка Лю, подглядывавшая за этой женщиной, поняла, в чем дело, и как-то сказала ей: «Я понимаю, чего ты хочешь, и буду свахой. Ты же знаешь, какие они люди», — возразила старуха Джоу. «Лучше не морочь меня. Разве они согласятся отдать свою дочь за деревенского парня?» «Я поговорю с ними», — отвечала бабушка Лю. Женщины разошлись. Не зная, что происходит во дворце Жунго, бабушка Лю была очень обеспокоена и велела Бань Эру разузнать. Когда Бань Эр пришел в город, он увидел возле ворот дворцов Жунго и Нинго много колясок и паланкинов и стал спрашивать, в чем дело.